Спрошенный отвечал: «Я говорю, что в каждом мире с необходимостью имеются четыре элемента, как и на Земле, то есть имеются моря, реки, горы, пропасти, огонь, животные и растения. Что же касается людей, то есть разумных созданий, то я представляю судить об этом тем, кто хочет так их называть. Однако следует полагать, что там имеются разумные животные. Что же касается далее их тела, то есть смертно оно, как наше, или нет, то наука не дает на это ответа. Раввины и святые Нового Завета верили, что существуют живые существа, бессмертные по милости Божьей. Их имеют в виду, когда говорят о земле живущих и месте блаженных. По псалму: «Верую, что увижу благость Господа на земле живых». Откуда нисходят ангелы в виде света и пламени? Так толковал святой Василий следующий стих: «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Полагая, что ангелы телесны, и святой Фома говорил, что не составляет вопроса веры, телесны ангелы или нет. Основываясь на этих, я считаю для себя допустимым мнение, что в этих мирах имеются разумные существа, живые и бессмертные, которых вследствие этого следует скорее называть ангелами, чем людьми. Как философы-платоники, так и христианские богословы, воспитанные на учении Платона, определяют их как разумных, бессмертных существ, в высшей степени отличающихся от нас, людей. Спрошенный отвечал: «Не исключено, что они питаются подобно животным, едят и пьют соответствующим их природе образом, но если они не умирают, то наверняка и не размножаются». Спрошенный, видит ли он различие в том, что живые существа этого мира смертны, живые же существа из их миров бессмертны, отвечал: «Я исхожу из авторитета Священного Писания, которое не помещает смертных людей на небе и вокруг этого мира, а говорит о земле живущих. Кроме того, если бы не первородный грех, то и в этом мире существовали бы еще подобные людям разумные живые существа, которые обладали бы бессмертием, несмотря на то, что ели и питались. Причина этого бессмертия не в природе, ибо эти существа состояли бы из противоположных элементов, а в милости Божьей. Таким именно образом Бог создал бессмертным нашего прародителя с его родом, который, питаясь от древа жизни, имел возможность не только питаться, но и восстанавливать всю свою сущность и полностью сохранять природные элементы и начало». 4 февраля 1599 года конгрегация Инквизиции, заседавшая под председательством папы Климента VIII, приняла по делу Бруно следующее постановление: «Отцы-богословы, а именно, отец-генерал указанного ордена братьев-проповедников Балармина и комиссарий, должны внушить указанному брату Джордана, что его положения еретичны и противны католической вере и объявлены таковыми не только ныне, но были осуждены и прокляты древнейшими отцами, католической церковью, святым апостольским престолом. Если отвергнет их как таковые, пожелает отречься и проявит готовность, то пусть будет допущен к покаянию с надлежащими наказаниями. Если же нет, пусть будет назначен 40-дневный срок для отречения, обычно представляемый нераскаянным и упорным еретиком. Да будет все сие устранено по возможности наилучшим образом и как надлежит». Как следует из выше приведенного текста, Инквизиция предъявила Бруно ультиматум: или признание ошибок и отречение и сохранение жизни, или отлучение от церкви и смерть. Бруно выбрал последнее. Он категорически, несмотря на пытки и мучения, продолжавшиеся уже свыше 7 лет, отказался признать себя виновным. Но инквизиторы все еще не теряли надежды, что им удастся сломить железную волю своего узника и заставить его раскаяться. Они надеялись приурочить свою победу к 1600 году, который был объявлен святым юбилейным годом. Раскаяние такого известного еретика, как Джордано Бруно,